В этом году один предприимчивый охотник отправился к озеру Руква и за 2 месяца заработал там 5000 шиллингов. Только в 1950 году в Танзании было отстреляно 12509 крокодилов. Их ловили с незапамятных времен, потому что крокодилы нападали не только на домашних животных, но даже на людей и считались вредными животными. Однако, когда началась безумная погоня за крокодиловой кожей для дамских туфель и сумок, этим животным стало грозить полное истребление. В настоящее время крокодилы сохранились в основном в резерватах и национальных парках. Но широко распространенное браконьерство и для этих животных создало немало проблем. Крокодилов почитали и опасались с древнейших времен, иногда им даже оказывали почести как божеству. Геродот писал, что в некоторых областях Древнего Египта крокодилы считались священными животными, а в других с ними обходились как с врагами. Для жителей Фив крокодилы были священными, там содержали ручных крокодилов, им подавали особо назначенную священную пищу и весьма заботливо ухаживали за ними, а после смерти бальзамировали и погребали в священных покоях. В Древнем Египте верили, что усмирить бога Нила можно только ежегодно принося ему в жертву красивую девушку. На островах Сесе на озере Виктория местные жители считали крокодила великим жрецом божьим и тоже приносили ему человеческие жертвы. О тайных обществах леопардовых людей или львиных людей известно многим, но мало кто знает, что еще совсем недавно в Сьерра-Леоне и в бассейне реки Конго существовали тайные организации крокодиловых людей. При совершении обрядов члены этих обществ надевали маски крокодилов. Местные суды нередко разбирали обвинения их членов в ритуальных убийствах, которые случались в ходе тайных обрядов посвящения. Раймон де Кари, написавший интересную книгу о Мадагаскаре, рассказывает, какую важную роль играют крокодилы в религии малагасийцев. Он называет несколько мест, где жили священные крокодилы. Одно из них – озеро Анивурану, расположенное на самом севере острова, примерно в 75 километрах от порта Диего-Суарес. По легенде, когда-то на этом месте находилось большое богатое селение, жители которого были известны своей скупостью. Однажды там появился какой-то иноземец и попросил немного воды. Все ему отказали, и только одна старая женщина вежливо подала напиться. Этот человек был всемогущим колдуном. Он велел женщине собрать свою семью и покинуть селение. А когда они ушли, произнес проклятие, и селение поглотило забившая из-под земли вода. Жадные жители селения превратились в крокодилов и с тех пор живут в озере. Основа всех историй и легенд о крокодилах – страх местных жителей перед сильными хищными животными, а поведение последних обусловлено их биологическими потребностями, отличающимися от потребностей человека. Поэтому люди в процессе ритуала и придают им магическое значение. Кроме того, влиятельные особы, такие как вожди и колдуны, должны напоминать о своей власти и облегчать себе управление подданными. Вот они и прибегают к таинственным и даже устрашающим ритуалам. Помимо леопардов, львов и смертельно ядовитых змей, для этих целей годятся и крокодилы. Крокодилы плавают с помощью мощного хвоста, прижимая конечности к телу. Исключение составляет только период, когда вода в реках и озерах высыхает. В это время животные покидают свои жилища и уходят на поиски новых водоемов. Это всегда происходит ночью. Поэтому иногда ночью в абсолютно безводном районе можно натолкнуться на блуждающего крокодила, который, впрочем, в таких случаях всегда спешит скрыться. Бывает, что крокодилы в болотистых местах, где вода в сухой сезон высыхает, забираются в болото и лежат там в полном оцепенении, не проявляя признаков жизни до первого дождя. Большую часть ночи крокодилы проводят в воде, а днем лежат на берегу и греются на солнце. Только в полдень они предпочитают укрыться в тени или освежиться в воде. В полуденный зной крокодилы обычно лежат на земле с широко раскрытой пастью. Поскольку у них нет потовых желез, это позволяет им испарять влагу и охлаждать свое тело. Геродот объяснял причину того, что крокодил часто широко раскрывает пасть, тем, что поскольку он живет в воде, то пасть его всегда полна пиявок. Все другие птицы и звери, кроме трахила, избегают крокодила. Эта птица — его друг. Когда крокодил выходит из воды на сушу и разевает пасть, трахил проникает в нее и выклевывает пиявок. Крокодилу это нравится, и он не причиняет птице вреда.